Часть первая. Путешествие на восток. Мы с моим лучшим другом Дэнни спускались по скрипучей лестнице в прохладный и сырой подвал его дома. Неожиданно для себя я подумал: зря я туда иду. Мое сердце бешено заколотилось. Посреди подвала на стальных крюках висела штанга с увесистыми гирями. Дэнни похвастался: отец поднимает ее каждый день. Мне было всего 7 лет, я был худощавый и невысокий, с короткими темными волосами, смуглый и кареглазый. Прикоснувшись к огромной холодной штанге, я ощутил себя совсем ничтожным. Дэнни повернулся ко мне и, приложив палец к губам, прошептал: «Ричи, я хочу тебе кое-что показать. Только никому не рассказывай, хорошо?» Он забрался на полку, дотянулся до перекрытия и спустился вниз с бронзовым ключом. Потом, подведя меня к деревянному секретеру, в котором мы могли бы свободно поместиться вдвоем, отпер его ключом и распахнул дверцы. Дэнни указал мне на кипу журналов. «Давай», — улыбнулся он. «Смотри». И я стал смотреть. В журнале было много фотографий обнаженных женщин в непристойных позах. Мое маленькое тельце пробило озноб. Никогда прежде я не видел, что находится у девочек под одеждой. От неожиданности я оторопел. «Здорово, да?» — спросил Дэнни. Не зная, что ответить, я просто кивнул. Захлопнув журнал, я положил его обратно в шкаф. «Подожди, ты еще не видел, что в ящике?» Дэнни выдвинул ящик, и моему взору предстали 2 пистолета и несколько ручных гранат. «Отец хранит их заряженными. И гранаты тоже настоящие». Дэнни дал мне одну. «На, подержи». Ощутив в руке тяжесть холодного металла, я поежился. «Да, хорошенькая штучка», — пробормотал я. Стараясь не выдать своего страха, я бережно вернул гранату в ящик. «Постой, Ричи, я покажу тебе еще кое-что». С этими словами Дэнни распахнул дверцы внутри секретера, за которыми обнаружился своего рода алтарь. На нем стояла фотография в рамке. С фотографии на меня в упор смотрели чьи-то недобрые глаза. Ужаснувшись, я понял, что нахожусь лицом к лицу с Адольфом Гитлером. С обеих сторон портрет был торжественно задрапирован 2 нарукавными лентами с нацистскими свастиками, а ниже висел клинок со свастикой на рукоятке, выпуклый и блестящий. Сердце мое дрогнуло, и в сознании пронеслись жуткие образы. Мне часто приходилось слышать от старших о массовом уничтожении евреев, устроенном нацистами, во время которого погибли наши родственники. Воспоминания об этом были еще свежи. С 1941 года, когда нацисты захватили нашу родную Литву, мы больше не получали от семьи моего деда никаких вестей. Дэнни шепнул: «Это тайна, но мои родители тебя ненавидят». Жаркая волна сдавила мне горло. «Почему? Что я такого сделал?» «Потому что ты еврей. Родители считают, что это вы убили Иисуса». «Что?» Я стоял оцепенев. Эти слова показались мне полной бессмыслицей. «Отец говорит, что даже Бог вас ненавидит». Вдруг под тяжелыми шагами родителей Дэнни заскрипел потолок над нашими головами. Я не знал, что мне делать — убегать, прятаться или плакать. «Дэнни, и ты ненавидишь меня?» «Нет, ты мой лучший друг, но поскольку ты все-таки еврей, кто знает, может быть, когда-нибудь я тоже возненавижу тебя. Хотя мне бы этого не хотелось». Мне казалось, еще немного, и я потеряю сознание. Заперев секретер, Дэнни повел меня наверх, на кухню, где нас ждала его мать с 2 тарелками домашнего ванильного печенья и 2 стаканами холодного молока. Она натянуто улыбнулась мне. Громкий скрип половиц возвестил о появлении отца Дэнни, приземистого мужчины с квадратной челюстью, коротко стриженным ежиком сидеющих волос, маленькими глазами-буравчиками и ледяной полуулыбкой. В его присутствии я ощутил себя совершенно беззащитным. «А вдруг печенье отравлены?» — подумал я. Но что мне оставалось, я побоялся отказаться от угощения. «Ешь, Ричи, да что с тобой?» — прервала мои размышления мать Дэнни. Я принялся за печенье, изо всех сил стараясь не выдать своего страха. С каждым откушенным кусочком я молил Бога о защите. Домой я вернулся, бледный как привидение. Я был еще совсем ребенком и не понимал, что происходит. Я осознавал только одно — мне сделали очень больно. Мама встретила меня нежной улыбкой. Когда я вошел, она была в фартуке и раскатывала тесто на круглом обеденном столе. «Готовлю тебе яблочный штрудель, Ричи, твой любимый». «Мам», — спросил я, — «а правда, что Бог меня ненавидит?» «Конечно же нет. Бог тебя любит». Нахмурившись, мама положила скалку на стол. «А почему ты об этом спрашиваешь?» Я не решился рассказать ей правду. Не знаю, просто так, интересно. Чтобы избежать расспросов, я бегом поднялся по лестнице к себе в спальню. Я верил маме. Я знал, что Бог меня любит. Лежа в кровати, уставившись в потолок, я изо всех сил пытался понять, как в одном Боге могут уживаться столь несовместимые чувства — любовь и ненависть. С детской непосредственностью я тайком молился Богу, мысленно или шепотом. Обычно я делал это перед сном в постели. Во время молитвы я чувствовал, что Бог защищает меня. Я не сомневался в том, что Бог меня слышит и что Он со мной. И все же у меня было много вопросов о Нем. Кто такой Бог? Какой Он? Как огромное облако или как едва заметная тень? Или Бог — это друг, который слышит все мои молитвы и при этом настолько реален, что в мыслях я могу чуть ли не прикоснуться к Нему? Мои родители, Джеральд и Адель Славины, не были религиозными в обычном смысле этого слова. Скорее, их вера в Бога выражалась в благодарности, великодушии, сердечной привязанности и самоотверженной преданности семье. Они выросли во времена Великой депрессии и с самого раннего детства вынуждены были трудиться, не покладая рук, дабы прокормить семью. Желая для нас, своих детей, всего самого лучшего, они заботились еще и о том, чтобы не избаловать нас. Родители всячески поощряли в нас чувство благодарности за все, что мы имеем. В 1955 году, когда мне исполнилось 4 года, наша семья переехала из Чикаго в деревню Шервудский лес, что в Хайленд-парке, штат Иллинойс. Там я с двумя братьями рос на природе, вдали от опасности и соблазнов большого города. Наша тихая деревня стояла на равнине, ее окружали пастбища и леса. Вместе с другими детьми мы играли на пустырях и на немноголюдных деревенских улочках, между рядами похожих друг на друга домов. «Наш Ричи очень милый мальчик, но он совсем не похож на других», — говорили про меня родители. Кого он такой? У меня действительно были необычные привычки, и никто не знал, откуда они взялись. Например, лет до 9 я отказывался во время еды сидеть на стуле, предпочитая есть на полу, хотя мои родители запрещали мне это. В качестве компромисса мне разрешили есть стоя, даже в ресторанах. Обычно в таких случаях официантка предлагала принести для меня стул, на что мать, передергивая плечами, отвечала: «Он не любит стулья». Мои родители уделяли большое внимание собственному внешнему виду и всегда одевались со вкусом. Что же касалось меня, то я категорически отказывался носить новые вещи, и матери приходилось по несколько раз стирать их, пока они не начинали выглядеть поношенными. Лишь тогда я соглашался надеть их. Если мне покупали новые ботинки, я специально скреб их камнем, пока они не приобретали потертый вид. Когда у родителей появился новый автомобиль, я первое время отказывался ездить на заднем сиденье, предпочитая сидеть на полу между сиденьями. Мне было совестно иметь что-то такое, чего нет у других. Моими кумирами были бедные и обездоленные. Однажды отец повез нашу семью в ресторан, и я испортил всем праздник, выбежав из-за стола в самый неподходящий момент. Причина была в том, что официантом оказался мой одноклассник, и я не мог допустить, чтобы он прислуживал мне. Дедушка Билл нашел меня в автомобиле, и мне пришлось объяснить ему свое поведение. «Все в порядке, Ричи», — ответил он. «Ты поступил правильно. Я горжусь тобой». Билл Славин, дедушка со стороны отца, сыграл важную роль в моей жизни. Он был глубоко верующим человеком, и это проявлялось в любви, с которой он относился к окружающим. Меня восхищало, с каким спокойствием и кротостью следует он своим старомодным традициям, умудряясь совмещать их с американским образом жизни. Когда вся семья собиралась за столом, я замечал, как дедушка негромко молится, в то время как остальные уже обедают. Хотя отец не мог позволить себе оплачивать мое обучение в еврейской школе, он постарался дать мне духовное образование. Когда мне исполнилось 13, отец обратился к Ребе Липесу с просьбой провести для меня самый простой вариант обряда бар-мицва, еврейское совершеннолетие. Величественный раввин с сединой в волосах охотно научил меня основным молитвам, не взяв за это ни цента. Однажды я спросил его: «Ребе, объясните мне, что означают эти молитвы?» Его добрые карие глаза наполнились слезами, и он заключил меня в свои объятия с такой любовью, которую я не забуду никогда. Дрожащим от волнения голосом Ребе ответил: «Ричи, мне нравится твое искреннее желание понять смысл выученных тобой молитв. К сожалению, сейчас такое встречается все реже и реже». «Как же я должен молиться, Ребе?» Его правильное лицо с легкими морщинами вокруг глаз озарилось улыбкой, и от нее мне стало тепло и уютно. Как и любой ребенок, я очень нуждался в этом. «Талмуд», — произнес Ребе, — «это книга еврейских законов, написанная раввинами тысячи лет назад. Как учит Талмуд, мы должны молить Бога о том, чтобы Он позволил нам преодолеть соблазны, препятствия и сомнения, и выполнить Его волю. Это лучше, чем просить Бога исполнять наши желания». В день моего 13-летия старший брат Марти подарил мне первый альбом Питера, Пола и Мэри, фолк-трио из Гринвич-Виллидж. В своих песнях они протестовали против войны, несправедливости и социального неравенства. Но более всего меня тронули их песни на стихи, обращенные к Богу. Откинувшись назад и закрыв глаза, я слушал этот альбом, и каждое слово притягивало меня как магнит. Первая песня на пластинке начиналась такими словами: «Рано поутру, до зари, я Бога прошу, мой путь озари». Вновь и вновь слушал я эту незатейливую молитву, даже не подозревая, какую роль она сыграет в моей жизни. В поисках смысла жизни я слушал таких фолк-певцов, как Пит Сигер и Боб Дилан, и их творчество разжигало во мне бунтарский дух. Если фолк-музыка запала мне в сердце глубоким смыслом текстов, то блюз пробуждал во мне по-юношески бурные чувства. Блюз — это музыка страсти и тоски. С каждой нотой, с каждым словом блюзовый музыкант изливает печаль своего сердца и находит в этом отраду и утешение. Слушая чужой плач о потерянной любви, я и сам начинал рыдать, оплакивая свою утраченную любовь еще до того, как ее пережил. В отличие от меня, склонного к самоанализу, застенчивого и чуткого ребенка, мой старший брат Марти обладал феноменальной способностью сердить окружающих. Непоседливый, словно обезьянка, он и прозвище получил соответствующее — Манк, сокращенно от Манки — обезьянка. В 1965 году, когда мне исполнилось 14, я поступил в среднюю школу, которую только что окончил Марти. Увидев меня, некоторые учителя хватались за сердце. «Только не это! Еще один Манк!» Так, с первого дня учебы ко мне приклеилось прозвище «Маленький Манк». Лишь годы спустя понял я иронию, содержавшуюся в этом прозвище. Прозвище оказалось пророческим, ибо слово «Манк» также означает «монах». В школе меня как новичка определили в борцовскую команду. Не скажу, чтобы у меня были для этого хорошие данные, но если я чем-то увлекался, то посвящал этому увлечению себя всего, без остатка. И тренеры, товарищи по команде видели во мне будущего чемпиона. Мне и самому нравилось ставить перед собой сложные цели и достигать их. Например, я мог добиться любой стипендии или гранта, стоило мне захотеть. Но со мной стало твориться что-то странное. Я стал задумываться о смысле жизни более высоком, чем богатство, положение в обществе и мимолетное увлечение. Как мог я быть счастлив в благополучном Хайленд-парке, в то время как всего в нескольких километрах в чикагском гетто влачили жалкое существование негров? Как мог я радоваться борцовским наградам, когда моих старших товарищей призывали на ужасную вьетнамскую войну? Пытаясь найти ответы на эти вопросы, мы с друзьями подвергали сомнению самые основы той жизни, которой мы жили. Ища свое предназначение, я горячо сочувствовал Мартину Лютеру Кингу-младшему и его движению за гражданские права. Я размышлял над словами Малкольма Икса и зачитывался книгами о социальных реформах. Вместе со своими лучшими друзьями Бассоном и Гэри, которых знал с десятилетнего возраста, я устроился на автомойку, где в течение учебного года работал после занятий, а во время летних каникул — полный рабочий день. Работа была тяжелой, но мне она нравилась. С нами трудились взрослые негры из гетто на южной окраине Чикаго, люди из совсем другого мира, лежащего за пределами уютного Хайленд-парка. Работая с ними, мы очутились как бы за кулисами музыки соул, в мире, разительно отличающемся от всего, что мы видели в Хайленд-парке. Нищета, расовая дискриминация, алкоголизм стянули этих людей на самое дно жизни, и когда я слушал вместе с ними щемящие рыдания блюзовых и соул-певцов, сердце мое разрывалось. Мне, 15-летнему подростку, не давали покоя вопросы, на которые я нигде не мог найти ответ. А потом погиб мой близкий друг. Он был старше меня всего на год. Его автомобиль, слетев с обледеневшей дороги, утонул в холодных водах озера Мичиган. Тогда я всерьез задумался о том, кто я и для чего живу. Мне казалось, будто весь мир катится в пропасть по льду неопределенности. В поисках уединенного места я перебрался в подвал дома, где оклеил стены светящимися в темноте психоделическими плакатами. Убранство подвала довершали свисавшие с потолка рыболовные сети. В помещении клубился густой дым жасминовых благовоний, и когда я включал стробоскоп, реальность отступала, и я переносился в мир сновидений. Уединяясь от всех в подвале, я заслушивался революционной музыкой 60-х. Песня Beatles «A Day in the Life» только усилила во мне желание обрести истинный смысл жизни, отринув все внешнее и наносное. лежа с закрытыми глазами и слушая, как Джордж Харрисон поет «Within you, without you», я рыдал вместе со струнами его ситара и жаждал внутреннего покоя. Снова и снова включал я «Old Man River» Рэя Чарльза и, затаив дыхание, слушал эту скорбную песнь об участи угнетенных. Когда я слушал Би Би Кинга, надрывные звуки его гитары пронзали мое сердце. Я поражался, почему от печальных песен мне становится так хорошо. Однажды поздно вечером, когда я в который раз пытался разобраться в жизни, в наушниках зазвучала песня Джонни Риверса «Загляни за ответом в свою душу». Я глубоко вдохнул, открыл глаза и воскликнул: «Да, это то, что нужно». Подстегиваемые новыми веяниями, мы с друзьями окунулись в контркультуру 60-х. В школе, где учились в основном дети из консервативно настроенных семей, спортсмены и активисты, мы оказались в меньшинстве. Мы отпустили длинные волосы и стали экспериментировать с марихуаной и ЛСД, отвергая ценности наших родителей и их поколений. При этом я разрывался на части. Я не хотел никого разочаровывать. Я порывался бросить занятия борьбой, но боялся подвести своих товарищей и тренера. Ведь руководство школы рассчитывало, что благодаря мне наша команда начнет выступать на чемпионатах. Однажды тренер заявил при всех: «Когда маленький Манг настроен на победу, он выскакивает на ковер, словно голодный тигр. Он из породы чемпионов. Жаль, что он не может сосредоточиться на спорте». Не зная, что мне делать, я стал молить Бога о помощи. Вскоре, выступая на престижных соревнованиях, я уложил своего соперника на лопатки через 5 секунд после начала схватки. Толпа ревела, приветствуя меня, а я не поднимался с колен, словно парализованный. Плечевая кость вышла из сустава и пропорола мышцы груди. По всему телу разлилась пронзительная боль. В тот самый момент, когда соперник свернул мне плечо, в моей жизни, наоборот, все встало на свои места. Дрожь сотрясала мое тело, зрители в ужасе смотрели на меня, а я беззвучно благодарил Бога. Теперь я был свободен. Все, от чего я не решался отказаться сам, волею судьбы оказалось для меня потерянным раз и навсегда.